Глава 17. История столкновения с гончим. Твою же! Армию смерти! И как это понимать? Мертвецов поблизости явно нет, иначе сработала бы система защиты города. Но раз артефакт активировался, значит, на то должна быть какая-то причина. И будет плохо, если этой причиной являюсь я. «Как это?» — удивленно произнес Валя, отпихнув меня от артефакта. «Он сработал! Сработал!» Я сделал вид, что не при делах, и отошел на несколько шагов. «В смысле? Сработал?» — послышался полный паники женский голос. «Рядом измененный? Надо срочно найти кого-нибудь из старших!» В этот момент дверь в аудиторию громко захлопнулась, чем привлекла внимание всей группы. «Черт, зарались!» — произнес мужчина, который, по-видимому, являлся преподавателем по этому предмету. У него была неухоженная длинная бородка, слегка безумный взгляд и грязная копна седых волос, свисающая чуть ниже лопаток. А еще у этого человека не было одной ноги. Вместо нее он использовал железный протез. «Тут это...» — ответил Рыжий. «Некросфера сработала!» Удивительно, но в голосе парня не чувствовалось ни капли страха. Мне даже показалось, что он, наоборот, был очень взбудоражен этим событием. «Ну, сработало и сработало», — равнодушно ответил мужчина, после чего прошел к сфере, постукивая железным костылем по полу, и выставил над ней ладонь. «По местам расселись! Хватит тут стоять!» Он опустил руку на шар, после чего тот сразу принял свой обычный вид. «Кто стоял рядом с ним, когда это случилось?» Мы с Валей и Никой подняли руки. Остальные решили промолчать. «Конкретнее, кто находился ближе всех?» Рука Рыжего неуверенно пошла вниз. А вот Ника осталась в таком же положении. Вот дура. Я же видел, что она в момент срабатывания некросферы стояла у магического пульсатора. «Это был я. А к чему этот вопрос?» Препод прошел в начало аудитории и раздраженно спросил. «Никогда не отвечайте своему учителю вопросом на вопрос. Как тебя зовут?» «Андрей Громов». «Ну еще бы». «И как это понимать? Похоже, и до него уже дошла информация обо мне. А ведь советовали не светиться». «Понятно. Кто знает принцип работы некросферы?» Рука Рыжего снова взлетела вверх. Чего можно было ожидать от сына артефактора? «А ты у нас кто?» «Валентин Сидоров», — ответил парень, поднявшись со стула. «Мой отец — владелец артефактной лавки у северного входа на центральный рынок». «Бывал там», — коротко произнес препод. «Ну так по какому принципу работает некросфера?» «Она считывает тех, чья аура находится под контролем, и как только это происходит, она подает сигнал своему владельцу». «А кто у нас может брать под контроль чужие ауры?» «Гончие и владыки мертвых». «Похвальные знания», — кивнул учитель. «Садись». «Вот теперь я точно уверен, что артефакт сработал именно из-за моего появления. Ведь если хорошенько подумать, то у меня под контролем находится аура погибшего Андрея. Именно ее я сейчас выдаю вместо своей. Вот некросфера и среагировала. По крайней мере, именно эта версия выглядит максимально правдоподобной». «Учитель?» — спросил парень с ирокезом и наполовину татуированной головой. «А почему артефакт сработал?» «Такое иногда случается», — расплывчато ответил мужик. «Но это не должно вас беспокоить. Итак, приступим к нашим занятиям. Меня зовут Александр Уколов. Именно я буду вести у вас как теорию, так и практические занятия по этому предмету. И раз уж мы заговорили о гончих, скажите, что вы о них знаете?» Большая часть группы подняли руки. «Ты, татуированный, говори». «Гончий считается одним из сильнейших измененных. Он способен брать под контроль других зомби и управлять ими неограниченное количество времени. Говорят, что встречи с ним не пережил еще ни один человек». Препод усмехнулся. «Но это как раз неправда. В этой аудитории есть как минимум двое человек, которые смогли выбраться живыми после встречи с этим измененным». Ребята начали переглядываться, пытаясь понять, кого он имеет в виду. «Один из них — это ваш одногруппник, Андрей Громов. Может, он захочет рассказать о том, как это случилось?» Все посмотрели на меня. Да уж, так себе первый день обучения. Уже успел нажить себе врага и максимальное внимание. «Что-то не хочется», — сквозь зубы произнес я. «Понимаю, подобные истории редко бывают веселыми. Впрочем, это твое право. А вот я, пожалуй, расскажу о том, как столкнулся с одним из этих чудовищ». Студенты подались вперед, ожидая услышать захватывающую историю путешествия в мертвой пустоши. Что неудивительно, ведь гончие всегда считались полумифом, детской страшилкой, наравне с владыками мертвых. 21 год назад группа охотников, в которую входил я, считалась одной из сильнейших не только в Петербурге, но и в других известных городах. Мы брались за самые сложные задания. Заходили так глубоко в мертвые пустоши, что дорога в одну сторону занимала практически месяц. Это были золотые годы охотников. По крайней мере, мы так думали. Препод достал из-за пояса флягу и сделал несколько глотков. Судя по вишневому запаху, моментально распространившемуся по аудитории, это была настойка, причем весьма крепкая. Интересно, пьющие преподаватели — это норма вещей в этой академии? Или, скорее, исключение? Как-то мы взяли заказ, в котором требовалось добраться до одного небольшого городка на побережье Черного моря и обчистить лавку артефактора. Тот был весьма знаменитым человеком до прихода мертвой чумы и имел в тайнике множество магических кристаллов и накопителей. Думаю, если бы у нас получилось выполнить задание, то в ближайшие несколько лет Петербург бы расчистил землю вокруг себя и стал раза в два шире. Но все пошло не по плану. «Вы встретили гончего в этом городе?» — с придыханием спросила Мария. «Проблемы начались намного раньше. Уже во время прохода мимо Москвы мы заметили, что зомби нападали равномерно, небольшими группами. Они словно прощупывали наши возможности, а заодно заманивали глубже в мертвые земли. Смотря на это со стороны, могу сказать, что мы должны были почувствовать неладное, но слишком сильно уверились в собственных силах. Считали, что способны справиться с любым мертвым, которого встретим на пути». «А сколько вас было?» — заинтересованно спросила Ника. 28 человек. Вся охотничья элита того времени. Володя Разумовский, Ксюха Воробьева, Руберт Зейн. Что за воины были? Каждый из них добрался до колец в собственном развитии. Сейчас таких магов из своих резиденций не выкуришь. А тогда они продолжали делать то, ради чего так долго учились — очищать нашу планету от мертвецов». А в итоге, судя по тону, пополнили ряды измененных. Пожалуй, в этой ситуации я склонен согласиться с теми могущественными магами, которые не суются в пустошь. Ведь если есть серьезный риск превратиться в зомби, то зачем так рисковать? Сколько потом обычных людей погибнет от появления столь сильного измененного? Даже не представляю. «Ну так о чем я?» Учитель сделал еще несколько глотков. «Но когда мы добрались до города, ловушка захлопнулась. Нас атаковали несколько десятков измененных, рядом с которыми шли тысячи обычных зомби и сотни откормленных. Все стало так плохо, что нам пришлось перейти к мощнейшим заклинаниям, имеющимся в наличии». «И вы не могли сбежать?» — жалобным голосом спросила Маша. «Ну почему же? У тех охотников, которые забираются так далеко в мертвые пустоши, всегда есть запасной план на случай экстренной ситуации. Обычно мы заряжаем магические автомобили, брошенные в ближайшем поселении, и вылетаем на безопасное расстояние. Даже оставляем их на ходу, чтобы мертвые стекались на столь мощный выплеск энергии, и смываемся как можно дальше». «Так что же тогда случилось?» «На нас набросились несколько жнецов». «А вот про этот подвид мертвецов я еще ничего не слышал. Надо будет срочно подтянуть свои знания по этому вопросу». «Гончий словно знал нашу тактику, поэтому приказывал измененным уничтожать любой попавшийся на пути транспорт. Потому нам пришлось принимать драку. Не могу сказать точно, сколько мы сражались. Может, всего час, а может, куда дольше. Мертвые развеивались один за другим, а от привкуса десятков зелий, выпитых за столь короткое время, начало подташнивать. Думаю, мы уже все смирились со своей смертью и просто хотели забрать с собой побольше мертвецов. Но потом произошло событие, которое спасло мне жизнь. Как бы парадоксально это ни прозвучало». Он несколько раз стукнул кулаком по своему железному протезу и продолжил говорить. «Мы с Красом так увлеклись уничтожением жнецов, что не заметили появления нескольких могильников. Моего друга укусили, а вот мне досталась глубокая царапина, которая, впрочем, была не менее смертоносной. И если бы мне не хватило мужества и профессионализма сразу отсечь себе ногу, а потом полить рану зельем исцеления, то я бы сейчас бродил по мертвым пустошам, а, возможно, со временем сожрал бы кого-нибудь из вас». «Но как?» — растерянно произнес Валя. «Как вы выбрались оттуда, да еще и с одной ногой?» Друзья оттащили меня в соседнее здание, где в прошлом находился какой-то завод. Мне нужно было перетерпеть очень неприятные 10 минут. Отрубленная нога, знаете ли, доставляет определенный дискомфорт. Но, к сожалению, вернуться я не успел. К тому моменту, когда боль ушла, и я попытался выбраться наружу, все было кончено. Мои друзья, люди, с которыми я прошел сотни вылазок, обратились и смотрели по сторонам, пытаясь найти новую жертву. Поэтому все, что мне оставалось, — это спрятаться в вентиляции и ждать. «Сколько вы там просидели?» «Почти 3 недели», — сухо ответил Уколов. «Благо, в рюкзаке сохранились какие-то припасы, и я смог дотянуть до того момента, когда мертвые покинули эту улицу». Он медленно провел взглядом по аудитории и добавил. «Мне не очень нравится вспоминать о той вылазке, но я делаю исключение во время первой встречи с новыми студентами. И рассказываю это не просто так. Вы должны помнить, что какими бы сильными себя ни считали, всегда найдутся мертвые, способные уничтожить каждого из вас. Измененные — это не просто зомби. Они быстрее, сильнее, умнее, в конце концов. Считайте их совершенными хищниками, цель которых — убить любого, кто способен дышать. Так что вдолбите это себе в голову и никогда не забывайте». Пока студенты пытались переварить эту историю, Александр сделал еще пару глотков, после чего сел на свое место и закинул ноги на стол. «Нужный настрой вы поймали, так что можем перейти к первой лекции. Итак, записывайте. Камнекожие,